Нос. Сюжет заимствован из Кондзяку Моногатари. 28-й свиток, 20-я повесть. О носе монаха Дзэнси Вэкэно знал всякой. Этот нос был 5-6 сун в длину и свисал через губу ниже подбородка, причем толщина его, что у основания, что на кончике, была совершенно одинаковая. Так и болталась у него посреди лица этакая длинная штуковина, похожая на колбасу. Монаху было за 50, и всю жизнь с давних времен, пострига и до наших дней, уже удостоенный высокого сана Найдодзёгубу, он горько скорбел душой из-за этого своего носа. Удостоенный высокого сана Найдодзёгубу, сан монаха-служителя дворцовой часовни. Конечно, даже теперь он притворялся, будто сей предмет беспокоит его весьма мало. И дело было не только в том, что терзаться по поводу носа он полагал неподобающим для священнослужителя, которому надлежит все помыслы свои отдавать грядущему существованию подле Будды Амида. Будда Амида, санскрит Амитабха, один из наиболее почитаемых в Японии Будд, властитель чистой страны, рая, где верящие в Амида и повторяющие его имя избавятся от страданий. Гораздо более беспокоило его, как бы кто-нибудь не догадался, сколь сильно досаждает ему его собственный нос. Во время повседневных бесед он больше всего боялся, что разговор зайдет о носах. Тяготился же своим носом монах по двум причинам. Во-первых, длинный нос причинял житейские неудобства. Например, монах не мог самостоятельно принимать пищу. Если он ел без посторонней помощи, кончик носа погружался в чашку с едой. Поэтому во время трапез монаху приходилось сажать за столик напротив себя одного из учеников, с тем, чтобы тот поддерживал нос при помощи специальной дощечки шириной в сун и длиной в 2 сяку. Сяку – мера длины, равная 33 сантиметрам. Вкушать таким образом пищу было всегда делом нелегким, как для ученика, так и для учителя. Однажды вместо ученика нос держал мальчишку-послушник. Посредине трапезы он чихнул. Его рука с дощечкой дрогнула, и нос упал в рисовую кашу. Слух об этом происшествии дошел в свое время до самой столицы. И все же не это было главной причиной, почему монах скорбел из-за носа. По-настоящему он страдал от уязвленного самолюбия. Жители Эконоо говорили, будто монаху Дзэнси с его носом повезло, что он монах, а не мирянин. Ибо, по их мнению, вряд ли нашлась бы женщина, которая согласилась бы выйти за него замуж. Некоторые критиканы даже утверждали, будто он и постригся-то из-за носа. Однако самому монаху вовсе не представлялось, что его принадлежность к духовному сословию хоть сколько-нибудь смягчает страдания, причиняемые ему носом. Самолюбие его было глубоко уязвлено воздействием таких соображений, как вопрос о женитьбе. Поэтому он пытался лечить раны своей гордости как активными, так и пассивными средствами. Во-первых, монах искал способ, каким образом сделать так, чтобы нос казался короче, чем на самом деле. Когда никого поблизости не было, он из сил выбивался, разглядывая свою физиономию под всевозможными углами. Как ни менял он поворот головы, спокойнее ему не становилось. И он упорно всматривался в свое отражение, то подпирая щеку ладонью, то прикладывая пальцы к подбородку. Но он так ни разу не увидел свой нос коротким настолько, чтобы это утешило хотя бы его самого. И чем горше становилось у него на сердце, тем длиннее казался ему нос. Тогда монах убирал зеркало в ящик, вздыхал тяжелее обычного и неохотно возвращался на прежнее место к пюпитру читать сутру Каннон-кё. Сутры – буддийское священное писание. Каннон-кё – название 25-го раздела 8-го свитка сутры Садхарма Пундарика. объясняющиеся тем, что он посвящен бодхисаттве Каннон. Кё?